Великий князь послал письмо свое из Тобольска, а я свое из Златоуста. В письмах этих содержались просьбы об изменении к лучшему судьбы декабристов. Примечание Жуковского. Понимаю по себе, какое действие произведет на всю Россию милость самодержца. Так, всемогущество благости есть то именно и то одно, что выводит царей из ряда человечества. На переезде нашем из Тобольска в Оренбург мы проезжали через Елутровск и Курган. В Елутровске находятся поселенцы Муравьев апостол, Черкасов и Якушкин. К несчастью, отстав на дороге, я приехал в этот город в ту минуту, когда великий князь выезжал из него и после горько-горько упрекал себя, что там на минуту не остановился. Я пропустил случай утешить своим посещением бедных изгнанников, и этот случай уже никогда не возвратится. Черкасова я знал ребенком, его погубила молодость, но он стоит в той же категории, в коей находятся Кривцов и Чернышов, кои возвращены их семейству. В Кургане я видел Нарышкину, дочь нашего храброго Коновницына, по поручению ее матери. Она глубоко меня тронула своей тихостью и благородную простотою в несчастье, но она больна и, можно сказать, тает от горя по матери. Тут же видел я Розана, который имел несчастье, оступившись, вывихнуть ногу, ходит на костылях и мог бы легко вылечиться, по мнению Енохина, его видевшего, но в Кургане для этого нет никаких средств. Там же я видел еще и Бригина, Назимова и Лорера. Ни одного из встречных мною в Кургане я не знал прежде, но свидание со мною было им отрадою, правда минутную, и, простясь с ними, я живо почувствовал, что такое изгнание. Мы исчезли для них, как тени. На один миг явилась перед ними Россия, и родные, и погибшее прошлое, и осталось от всего безнадежное будущее. Жуковский, Романовой. Июнь 1837 года. Пребывание в Симбирске. Рисование на венце. Город с пустырями. Прекрасный вид на Волгу и Воложку. Жуковский, дневник. Июнь 1837 года. Хвалынск — довольно опрятный город. Дом, в окна деревья, у хозяина хорошие фрукты. При выезде из города с одной стороны Волга, с другой уже пески, известковые холмы далее. Дорога идет вдоль правого или нагорного берега Волги. Жуковский, дневник, май 1837 года. 7 июля был у нас в Воронеже дорогой гость, великий князь, и с ним Василий Андреевич Жуковский. Я был у него, он меня не забыл. Ах, любезный Андрей Александрович, как он меня принял и обласкал, что я не нахожу слов всего вам пересказать. Много, много, много. И все хорошо, прекрасно. Едва ли ангел имеет столько доброты в душе, сколько Василий Андреевич. Он меня удивил до безумия. Я до сих пор думаю, что это все было со мною во сне. Приезд Василия Андреевича в Воронеж меня много осчастливил. Не только кое-какие купцы, и даже батенька не верил кое-чему, теперь уверились. Словом, мне теперь жить, и с горем стало теплей дюжи. Кольцов Краевскому. Июль 1837 года. Воронеж. Пребывание в Туле. Встал в 5 часов, прогулка по Туле. Тени прошедшего живут на местах, где мы жили. Я вспоминал физиономии людей, рисовал. Жуковский, дневник, июль 1837 года. Тула. Жуковский из Калуги едет на свою родину в Белев и соединится с нами опять в Москве. Юрьевич, дневник, июль 1837 года, Тула. Переезд из Калуги в Белев. Оптин монастырь. Ни один не производит большей благоговейности. Скит. В Белев приехал к 20:00 вечера. Жуковский, дневник, июль 1837 года. Пребывание в Белеве и поездка в Мишинское. Рисовал. Поездка в Мишинское. Вырубленный лес по большой дороге. Мельница близ деревни. Олешняк и вся гора облезли. Двор и дом, и пруд, и деревня. Но прежнего нет. На месте старой садовой рощи, молодая, многие из рощи срублены. Жуковский, дневник, июль 1837 года. Поездка в Долбино. Поутру рисовал в Белеве. Возвратился поздно. Хлеб и соль в саду Белевском от купечества и дворянства. Жуковский дневник. Июль 1837 года. Я приехал взглянуть на своих и на свою родину. Нашел, что все состарилось, многое же совсем исчезло. Я здесь вместе с Екатериной Афанасьевной Протасовой. Если б ты увидел ее, то нашел бы с ней не двух дочерей, которых ты знал и любил, но трех внучек, тех же лет, каких были их матери. Заехать к тебе не смогу. Время большое, обжора. Много оно у меня съело с тобой. Я поглядел на наше Мишинское. В нем все так изменилось, так все вверх дном, что я в другой раз и взглянуть не захочу. Оно мне дорого прошедшим. А след этого прошедшего уничтожен частью временем, что грустно, но не обидно, частью рукой человеческой, что грустно и обидно. Великий князь уже проехал через Белев, а я следую за ним завтра. Печать моя есть так называемый талисман, надпись арабская, что значит «не знаю», это Пушкина перстень, им воспетый и снятый мной с мертвой руки его. Жуковский Сокомнину. Июль 1837 года. Белев. Мы в Москве. Москва очаровательна. В ней чувствуешь Россию. Жуковский, Романовый. Июль 1837 года. Вчера условились мы как можно ранее отправиться на Воробьевы горы. В 16:00 по полуночи я был уже в Кремлевском дворце и комнатах чистой души Андреича. Сказал слуге его разбудить, молодца. В 17:45 мы уже стояли наверху Воробьевых гор. Столь раннее путешествие предпринято в намерении снять московские виды. Кто не знает величественного, прелестного вида с Воробьевых гор на Москву, того можно назвать жалким человеком в мире. Но мы были много опечалены. Густое, непроницаемое облако коричневого из светлоцвету покрывало Москву белокаменную. Мы послали в селение на горах за молоком и черным хлебом. Скоро принесли нам кувшин свежего, холодного и вкусного молока, 2 ломтя черного хлеба, 2 стакана. Между тем густое облако кое-где поредело, чистая душа уселся в тени столетнего вяза и начал снимать вид. День был прижаркий. Тургенев, дневник, июль 1837 года, Москва. Тургенев Александр Михайлович Тургенев, 1772 год, 1862, друг Жуковского. Мы отправились через Коломенскую заставу. Вандал, невежда, подлый пройдоха, пролаз, шатавшийся по всем парадному всех временщиков, Петр Степанович Валуев, кто его не знал. Вскоре по воцарении Александра I был назначен начальником Грановитой и Оружейной палат и всех дворцов царских в Москве и вне города. Что же варвар наделал? Сломал дворец Коломенский. Я помню, как он в Кремле продавал с молотка разные утвари, царские, одежды, мебели. При мне купил путешественник-англичанин железное кресло царя Алексея Михайловича с его вензелем за 800 рублей и каких же бумажных. Любезный друг, чистая душа Андреевич, мы с ним помянули вандала Валуева по-свойски. Василий Андреевич в Коломенском снимал виды с 2 мест. Александр Михайлович Тургенев, дневник, июль 1837 года, Москва. Посещение тюремного замка и университета. После обеда на Девичьем поле у Погодина. Жуковский, дневник. Июль 1837 года, Москва. В Сокольниках цыганское пение и пляска. Жуковский, дневник. После обеда у Дмитриева. Жуковский, дневник. Крестил у Погодина. Жуковский, дневник. Все, 1837 год, Москва. Пребывание в Нижнем, прогулка по ярмарке. 2 моста через Оку и через Рукав. Железные мучной ряды, балаган, церкви, русская, армянская и мечеть. Осмотр города, памятник Минину, вид с горы. После обеда на необитаемый остров, на катере. Жуковский дневник, август 1837 года, Нижний Новгород. Переезд в Тулу, Жуковский, дневник. Переезд в Орел, Жуковский, дневник. Все, август 1837 года. Поездка в Муратово, самая худшая поездка. Пожар в Муратове, остатки, разросшийся сад, Дуняшин цветник, беспорядок. Жуковский, дневник, август 1837 года. Приехал в 2 часа в Одессу. У Анны Петровны зонтик. В домике, близ дома Воронцова. В вечеру был в театре. Жуковский, дневник, август 1837 года. Перекоп. Лунная ночь с облаками. Перекоп, большая площадь измазанок, груда арбузов, огромные телеги, скрипящие, запряженные валами, и при всех собаки. На обоих концах площади степь, армянский базар, домики, формы восточной, верблюды. Жуковский, дневник. Октябрь 1837 года. Выезд в дождь. В Мамут-Султане останавливался у Мемет Мурзы, пил кофе. Ел пироги, саурма, берег, курабье, пирожки из муки и меда, каймак и кебан борит на сковороде, мед, масло. Переезд через Таушан, базар в Алушту, великолепная долина между высоких утесов, чудная дорога от Бию-Кламбата, темной ночью по крутизне спуск к Карабагу. Жуковский, дневник, сентябрь 1837 года, Крым. Переезд из Алупки в Бахчисарай, Ай-Петри, сосновый и дубовый лес, просвет на Симиис и Кикинаис, путешествие в темноте до Бахчисарая, скрип арбы, тополи и утесы, равнина, месяц, Бахчисарай, осмотр горниц ночью, двор, Пушкина фонтан. Жуковский, дневник. Сентябрь 1837 года, Крым. Чтение Бахчисарайского фонтана. Жуковский, дневник. Сентябрь 1837 года, Крым. В Никите на лошадях. Спуск к Ай-Данилю. Давка вина, выжимка, погреб, сток вина, брожение. Из Ай-Даниля в Юрзуф. Переезд к Аюдагу. Отсюда один в Артек. Жуковский, дневник. Сентябрь 1837 года, Крым. Пребывание в Киеве. У меня Максимович. Гроб Ярослава, остатки золотых ворот, вид на старый Киев, к Крещатику, памятник Владимиру. Жуковский, дневник. Октябрь 1837 года, Киев. Вот мы и в Москве, проглотив около 20 000 верст. В Москве без Ивана Ивановича пусто. Иван Иванович Дмитриев скончался 3 октября 1837 года. Он был для меня здесь представителем прошлой жизни. Карамзин и Дмитриев, около них сосредоточиваются все те дни, в которые и мы сами как-то были лучше, и все около нас было лучше. Пустоты, которая после них в нашем быту осталась, ничем не наполнишь. Жуковский, Вяземскому. Октябрь. 1837 года, Москва. Я получил вспоможение. Вы, все вы, ваш исполненный любви взор бодрствует надо мною. Тружусь и спешу всеми силами совершить труд мой. Я ничего еще не сделал, чтобы было достойно вашего трогательного расположения. Но, может быть, это, которое я пишу нынче, будет достойно его. По крайней мере, мысль о том, что вы будете читать его некогда, была одна из первых, ожививших меня во время бдения над ним. Храни Бог долго-долго прекрасную жизнь вашу. Гоголь Жуковскому. Октябрь 1837 года. Рим. Познание всякого государства есть предмет многосложнейший и, так сказать, нескончаемый. В отношении к России он представляется совершенно необъятным. Ее части раскинулись на таком пространстве, их особенности так поразительны. Каждое племя жителей такую сохраняет самобытность в домашнем и общественном быту. История, языки, вероисповедание, нравы, увеселение, образованность, промышленность, торговля и самые понятия о богатстве, благосостоянии так неожиданно меняются перед путешественником, что, объехав Россию, он может подумать, не объехал ли он весь свет. Жуковский, 1838 год. Какими сокровищами запаслось его воображение? В помощь ему он работал даже карандашом своим. Нам удалось взглянуть на драгоценные собрания очерков различных мест и предметов, привезенные Жуковским из путешествия. Это занятие он столько же почти любит, как и поэзию. Знатоки всегда удивлялись верности его взгляда, умению выбирать точки, с которых он представляет предметы, и мастерству схватывать вещи характеристически в самых легких очерках. Плетнев, 1838 год. Плетнев видел альбом, состоящий из 176 рисунков Жуковского, сделанных в пути. Подъезжая к Петербургу, я увидел еще в Тосне, за 50 верст от Петербурга, зарево. В 10 верстах от Петербурга узнал, что Зимний дворец горит. Я приехал к концу этой трагедии. Я живу в Шепелевском дворце, туда пожар не достигнул, и я все свои пожитки нашел в целости. Жуковский, Зонтак. Январь 1838 года. Наш праздник, на который собрались здесь немногие, есть праздник национальный. Когда бы можно было пригласить на него всю Россию, она приняла бы в нем участие с тем самым чувством, которое всех нас в эту минуту оживляет, и вы от нас, немногих, услышите голос всех своих современников. Благодарим за русский народ, которому в стихотворениях своих вы так верно высказали его ум. Воспоминание о Дмитриеве и Пушкине само собою сливается с отечественным праздником Крылова. Заключу желанием, которое да исполнит провидение, чтобы вы, патриарх наших писателей, продолжали многие годы наслаждаться цветущей старостью и радовать нас произведениями творческого ума своего. Они обратились в народные пословицы, а народные пословицы живут с народами и их переживают. Жуковский, речь Ивану Андреевичу Крылову, 2 февраля 1838 года. Позвали натурщика, и Брюлов принялся писать, а Жуковский приловчился на кушетке против картины с цигаркою, обещал сидеть смирно и ни слова не молвить. Недолго продолжалось это красноречивое молчание. Видно, трудно восхищаться молча. Поэты наши разговорились порядком. Капелла Сикстина, Микеланджело и Рафаэль были предметом их разговора. Было что послушать мне. Мокрицкий, дневник. Март 1838 года. Пошел я к Брюлову. Скоро пришел Жуковский с графом Велигорским, пришел Шевченко, и Василий Андреевич вручил ему бумагу, заключающую в себе его свободу. Мокрицкий, дневник. Апрель 1838 года. Вчера поутру начал я копировать портрет Жуковского, работы Брюлова. В 3 приехал Жуковский для сеанса, подошел Брюлов и, глядя на мою работу, сказал, что хуже этого ничего не писали. Гадость, батюшка! В самом же деле работа моя шла успешно, в дурное расположение, не навертывайся ему на глаза. Мокрицкий, дневник. Апрель 1838 года. Через неделю отправляюсь в дальний путь за границу с великим князем. Путешествие наше продолжится, вероятно, до начала будущего года. Жуковский, Зонтак. Апрель 1838 года. Через Дерпт проехали уже в 9 часов вечера. Жуковский, дневник. Май 1838 года. Обозрение Берлина. Коробки с зеленью, зонтики, будки с мясом, покупщики, проходящие войска, театр, в мастерской скульптора Рауха, чтение стихов Шамиссо. Жуковский, дневник, май 1838 года. Швеция, если судить по тому, что нам удалось видеть во время нашего путешествия, есть гранитное царство. Между этими скалами, по этим полям и лесам проложены прекрасные дороги. Особенную красоту шведской природы составляют великолепные озера, там повсюду рассыпанные. Жуковский, Романовы. Июнь 1838 года, Стокгольм. Мысли о Гёте и Шиллере дают особенную прелесть этим местам. Жуковский, дневник. Август 1838 года, Веймар. Некогда, милостивый государь, я пользовался вашей благосклонностью. И в последнее время я знаю, через князя Вяземского и других ваших петербургских друзей вы не раз отзывались обо мне с участием. Вы известились, может быть, о моем несчастье, о моей потере. У Тютчева скончалась жена. Примечание Жуковского. И та, которой нет, сколько раз по возвращении своем из Петербурга и рассказывая мне про свою тамошнюю жизнь, упоминала она мне про вас. Вот почему, не будучи ни суевером, ни сумасбродом, я от свидания с вами жду некоторого облегчения. Вы недаром для меня перешли Альпы. Вы принесли с собою то, что после нее я более всего любил в мире — отечество и поэзию. Не вы ли сказали где-то, в жизни много прекрасного и кроме счастья? В этом слове есть целая религия, целое откровение. Но ужасно, несказанно ужасно для бедного человеческого сердца отречься навсегда от счастья. Простите, вера моя не обманет меня, я увижусь с вами. Федор Иванович Тютчев Василию Андреевичу Жуковскому. Октябрь 1838 года, Турин. Через Верону, Брешию, Бергамо прибыли мы в Комо. Через две недели нам надобно будет его оставить и, сообразуясь с планом нашего путешествия, ехать на два месяца в Венецию. Потом через Флоренцию мы поедем в Рим. Жуковский, Романовый. Октябрь 1838 года. Подумай, откуда пишу к тебе? Из Венеции. При этом имени перед закрытыми глазами твоими являются Тасс, Бейрон и тысячи гигантских и поэтических теней прошедшего. Я живу на берегу Большого канала, в тех горницах, которые занимал император Александр. Есть у меня угольная горница, окна, как везде в Италии, до полу и с балконами. Выйду на один балкон, передо мною широкий канал и что-то очень похожее на вид из окон Зимнего дворца, на биржу и адмиралтейство. Такое же широкое пространство вот. Выйду на другой балкон. Тут же зрелище естественное. Перед самым окном моим возвышается и заслоняет его огромная гранитная колонна с святым Федором на капители, и рядом с нею другая с крылатым львом святого Марка. Обе памятник осады Тиры и крестовых походов. Перед ними так называемая пьяцетта или маленькая площадь святого Марка, ограниченная с одной стороны церковью святого Марка, с другой чудесным дворцом Дожев, перед которым тянется широкая набережная, на коей возвышается ряд великолепных зданий, которые все до одного — суть надгробный мавзолей прошедшего. Жуковский, Козлову. Ноябрь 1838 года. Жуковский настолько влюблен в Рим, что ему от этого 20 лет или того меньше. Он ходит туда и сюда, он в постоянном восхищении, никогда не устает и забывает обо всем, но не может утешиться от того, что нужно так скоро уезжать. Фекельмон Вяземскому. Январь 1838 год. Рим. Дарья Федоровна Фекельмон. 1804-1863 годы, хозяйка петербургского салона. «Я бегал, как угорелый, к каждому из 30 человек». Речь идет о русских художниках в Риме. Жуковский поручил Иванову приобрести у них работы для наследника. Примечание Жуковского. «Чтобы согласить на заказ или покупку и назначить цену, не спал 2 ночи, писал и переписывал бумаги, снося жестокие слова некоторых товарищей. Любезные соотечественники вломились в кабинет к Жуковскому и откричали ему свои недовольства, закончив все свои доказательства междуусобную ссорою в его глазах». Александр Андреевич Иванов, 1806-1858 годы, художник. Письмо отцу его. «С Гоголем чудный ревучий день карнавала. Мы в масках на омнибусе. Толпы». Жуковский, дневник. Январь 1839 года. Рим. Последний день в Риме. Поутру вместе с Гоголем лава народу. Идущий тихо становится бегущим бешено. Бой сверху вниз и по бокам. Как бы хоть раз прокричать, промычать, прореветь непрерывный гул. Жуковский, дневник, январь 1839 года, Рим. Выезд из Рима. Я по обыкновению опоздал. Жуковский, дневник, февраль 1839 года. Вот уже недели, как вас нет в Риме. Два первые дни я решительно не знал, за что приняться. Верите ли, что иногда, рисуя, я, позабывшись, вдруг оборачиваюсь, чтобы сказать слово вам, и, обратившись, вижу и как будто слышу пустоту. Гоголь Жуковскому. Февраль 1839 года. Рим. Я увиделся в Генуе с нашим Тютчевым, с которым уже прежде встретился в Кому. Я прежде знал его ребенком, а теперь полюбил созревшим человеком. Он в горе от потери жены своей. Судьба, кажется, и с ним не очень ласкова. Он человек необыкновенно гениальный и весьма добродушный. Мне по сердцу. Жуковский, Шереметьевый. Март 1839 год. Вена. Мы бросили весну за Альпами и скачем от нее без памяти на север. Ей не догнать нас до самой Гааги, а там совершенно утопим ее в нидерландских туманах. Жуковский, Романовый, март 1839 года, Карлсруэ. Вот муж в Гааге. Вчера я здесь причащался и теперь готовлюсь к отъезду в Англию. И знаете ли что, в половине августа мы увидимся в Москве, а на сентябрь месяц отпрошусь в Муратово, поживем вместе на покое. Жуковский, Елагины, март-апрель 1839 года. Мы были в Саардаме. При взгляде на лачушку, где жил Петр Великий, слезы полились из глаз моих. Петра Великого давно нет, его саардамский домик чуть держится, но это место для русского имеет очарование невыразимое. Жуковский, Романовый, апрель 1839 год. Грейвая элегия переведена мною в 1802 году. Это мое первое напечатанное стихотворение. Оно было посвящено тогда Андрею Ивановичу Тургеневу. Находясь в мае 1839 года в Вензоре, я посетил кладбище, подавшее Грею мысль написать его элегию. Оно находится в деревне, неподалеку от Вензора. Там я перечитал прекрасную Грееву поэму и вздумал снова перевести ее как можно ближе к подлиннику. Этот второй перевод, почти через 40 лет после первого, посвящаю Александру Ивановичу Тургеневу в знак нашей с тех пор продолжающейся дружбы и в воспоминания о его брате. Жуковский, 1839 год. Из Гааги в Англию, из Англии по Рейну в Дармштадт через Дюссельдорф. Я увидел семью моего Безрукова, Рейтерн, потерявший руку в 1813 году. Примечание Жуковского. По окончании праздника я у них ужину. Безрукий должен был в условленное время явиться в Франкфурт и там соединиться со мною, чтобы оттуда вместе со мною ехать в Берлин, ибо ему надобно было отправиться в Россию, и великий князь пригласил его на свой пароход. На пути мы должны были завернуть в замок Виллинсгаузен, куда на все время его отсутствия все его семейство переселилось. Я провел только два дня в замке Виленсгаузен, и в эти два дня были для меня минуты очаровательны. Старшая дочь Рейтерна, 19 лет, была передо мной точно как райское видение, которым я любовался от полноты души. Мне было жаль себя. Смотря на нее и чувствуя, что молодость сердца была еще вся со мною, я горевал, что молодость жизни миновалась. Это были два вечера грустного счастья. Но что же? Этот взгляд говорил мне правду, о которой я не смел и мечтать, и в этот вечер, без моего ведома, решил навсегда мою участь. Мы поехали вместе с моим Безруким в Берлин, оттуда на пароходе в Петербург. В Петергофе я напомнил ему о вечере в Виленсгаузене. Я сказал ему, там я видел то, что мне вполне было бы счастьем, но я увидел это уже поздно, мои лета не позволяют мне ни искать, ни надеяться. Он согласился со мною, и мы вместе пожалели обо мне. Он прибавил, «Я здесь не могу и не должен с своей стороны ничего делать. Вижу, что это несбыточное. Однако ищи, если она сама тебе отдастся, то я наперед на все согласен». Жуковский, 1840 год.